Глава 13, часть 3. В 1957 году Жуков совершил государственный переворот. Большинство в президиуме ЦК КПСС, так в то время называлось Политбюро, то есть высший орган коммунистической диктатуры, восстало против Хрущева. А Жуков выступил на его стороне. Жуков выгнал с коммунистического Олимпа самых влиятельных вождей – Молотова, Маленкова, Кагановича, примкнувшего к ним Шипилова. И ни у кого стратег полномочий не спрашивал. Он просто и доходчиво объяснил, что вооруженные силы находятся под его личным и полным контролем. Для того, чтобы свирепый зверь не бросился на хозяина, его ведут на двух поводках. Если он вправо рванет, его слева удержат. Бросится влево, его оттянут вправо. Именно так коммунистическая диктатура на поводках-растяжках держала вооруженные силы. С одной стороны, особые отделы, с другой – политотделы. С одной стороны – контроль ГБ, с другой – контроль партии. После уничтожения своего друга и кровавого соратника Берии и его окружения, после мощного кровопускания в компетентных органах и их резкого ослабления, Жукову позарез был нужен 20-й съезд КПСС, и он его провел в союзе с Хрущевым. На этом съезде народу показали кое-что из деяний товарища Сталина. Тем самым мазнули грязью и кровью как мундир недремлющих органов, так и полувоенной френч-партии, которую товарищ Сталин возглавлял 30 лет. Оба сдерживающих поводка ослабли. И вот Жуков объявил обалдевшим вождям, что возглавляемые им вооруженные силы ни Центральному комитету, ни его президиуму больше не подчиняются. И компетентным органам они тоже подчиняться не намерены. Прикажет Жуков, танки будут давить и кромсать, а прикажет, замрут, и ни один с места не двинется. Объявив, кто в доме хозяин, Жуков начал сгонять с вершин власти неугодных и непослушных. Свержение шло под флагом восстановления социалистической законности и ленинских норм партийной жизни. Но Жуков был не знаком с трудами великого Никколо Макиавелли, который рекомендовал «бей насмерть». Удар должен быть или смертельным, или от удара воздержись. Жуков этого не знал. Он разогнал большинство президиума, а меньшинство в лице Хрущева оставил. 22 июня 1957 года Жуков произнес свою историческую речь на пленуме ЦК. Выступление было бестолковым. Жуков наивно раскрыл свои карты. В частности, он заявил, цитата, «На 20-м съезде партии, как известно, по поручению президиума ЦК товарищ Хрущев доложил о массовых незаконных репрессиях и расстрелах, явившихся следствием злоупотреблению власти со стороны Сталина. Но тогда товарищи, по известным соображениям, не были названы Маленков, Каганович, Молотов как главные виновники арестов и расстрелов партийных и советских кадров». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 157. Каждый из присутствующих эти слова должен был понимать так. В феврале 1956 года Хрущев и Жуков разоблачили Сталина как величайшего злодея. Но тогда по каким-то соображениям не тронули его ближайших соратников. Теперь в июне 1957 года очередь дошла до них. И им тоже припомнили преступление. А что дальше будет? В любой момент Хрущев и Жуков могут вспомнить любого. А ведь все, кто был на пленуме ЦК в июне 1957 года – сталинские птенцы. Каждого лично вождь выбирал. У каждого заслуги перед Сталиным. Каждый кровью измазан. Тут же мудрейший Жуков об этом и заявил. Цитата. «У товарища Хрущева, как и у каждого из нас, имеются недостатки и некоторые ошибки в работе, о которых Хрущев со всей присущей ему прямотой и чистосердечностью рассказал на президиуме. Но, товарищи, ошибки Хрущева, я бы сказал, не давали никакого основания обвинять его хотя бы в малейшем отклонении от линии партии». Жукову хватило ума лягнуть даже Хрущева, своего единственного союзника в борьбе за власть. Получилось все в дерьме, и только Георгий Константинович весь в белом. Заляпаны все, начиная с Хрущева. Но чистенький Жуков его пока великодушно прощает. Хрущев мог делать выводы из речи Жукова. Год назад сподвижники Сталина, Молотов, Каганович и Маленков не были названы преступниками. А сейчас Жуков им припомнил преступление. Сегодня Жуков не называет преступником Хрущева, хотя он такой же кровавый соратник Сталина, как и остальные в окружении вождя. А что, если завтра Жуков мнение свое изменит? В заключении Жуков заявил, цитата, «Нужно сказать, что виноваты и другие товарищи, бывшие члены Политбюро. Я полагаю, товарищи, вы знаете, о ком идет речь, но вы знаете, что эти товарищи своей честной работой, прямотой заслужили, чтобы им доверял Центральный комитет партии. Вся наша партия, и я уверен, что мы их будем впредь за их прямоту, чистосердечные признания признавать руководителями». Пленум ответил бурными аплодисментами, а Жуков добавил про провинившихся. Цитата. «Здесь на пленуме не тая, они должны сказать все, а потом мы посмотрим, что с ними делать». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 57-го пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 161. Именно на этом в свое время свернул шею Робеспьер. Своих соратников он гнал на гильотину по одному и группами. А трусливое большинство народных избранников отвечало воплями восторга. Каждый дрожал за свою шкуру. И когда выяснялось, что на сегодня пронесло, ликовал и визжал от счастья. И вот однажды Робеспьер объявил: «Я выявил в нашем кругу еще несколько врагов народа, которым давно пора отрезать головы. Завтра мы так и сделаем, но пока имен не называю». Естественно, что каждый такое замечание принял на свой счет, потому во все, пока еще не отрезанные головы, одновременно пришла на первый взгляд парадоксальная мысль: а почему бы Робеспьеру голову не отрезать? Так и порешили. Жуков пошел по той же тропе. Вот этих я выгоняю, но и остальные тоже виноваты. Имен не называю, вы сами, товарищи, их знаете. Но так уж и быть, на сегодня прощаю. Пусть пока числятся руководителями, а там посмотрим. Жуков не понял, что с этого момента все присутствовавшие на пленуме ЦК КПСС, а было их 265, закаленных в подковерных схватках бойцов, стали его смертельными врагами, а бурные аплодисменты – стадное проявление страха. Но именно этот страх сбил их в злобную стаю, именно страх объединил их всех в стремлении от Жукова избавиться. Жуков возомнил себя хозяином. В своем кругу, даже в семье, он не скрывал, что следующим будет Хрущев. И современные жрецы культа Жукова не скрывают. Он намеревался довести до конца линию 20-го съезда КПСС, то есть разоблачить всех преступников. Но преступниками были все вожди партии, от Центрального комитета до самых низов и окраин. Довести до конца линию 20-го съезда означало только одно – Жуков намеревался сменить весь руководящий слой, ибо все руководители – были выбраны Сталином, все были повязаны с его властью кровавой круговой порукой, кроме, понятно, великого стратега, который, как он заявлял, никаких преступлений при Сталине не совершил.